Глава четвертая. «А ну-ка, завари мне этого своего с пенкой!» «Сей секунд, ваше превосходительство!» Данилка лихо козырнул, приложив руку к маленькой казачьей папахе и выскочил из дверей. Должность кофешенка он получить не смог. Это оказалась весьма важная придворная должность, за которую интриговали даже дворяне, и при великом князе Николае такой штатной единицы не было, а должность при императрице уже была занята. Зато удалось пролезть в казачки, то есть стать этаким мальчиком на побегушках, которого, слава богу, накрепко прикрепили к личной свите великого князя Николая, по его собственному повелению, утвержденному решением его матушки, вдовствующей императрицы и единоличной хозяйки Павловского дворца. Та ажно снизошла до личной беседы с мелким дворцовым крепостным, чем-то сильно заинтересовавшим ее третьего сына. То есть, конечно, чем именно он его заинтересовал, ей доложили, причем в подробностях. Более того, она даже на это посмотрела, но ничего не поняла. Какие-то щепки, обломки и мусор. А все потому, что к тому моменту, когда государыня пришла посмотреть на то, чем таким этаким заинтересовался ее сын, сделанный Данилкой планер уже потерпел крушение. Ну так запускали-то его все, кому не лень. От самого Николая до гвардейцев-семеновцев, осуществлявших охрану дворца и стоявших здесь в караулах, причем к запуску привлекли даже и тех, кто стоял на постах, что для бывшего майора выглядело совсем уж вопиющим нарушением устава гарнизонной и караульной службы. Но для местных это, похоже, было в порядке вещей. Даже воспитатель Николая генерал Ламсдорф ничего не высказал по этому поводу, хотя, как военный, по мнению бывшего майора, должен был первым пресечь подобное нарушение. Впрочем, кто его знает, чего записано в нынешних уставах. Может, там первым пунктом идет угождать всем высокопоставленным аристократам и особенно лицам императорской крови. Как бы там ни было, его планер продержался достаточно долго для того, чтобы его увидели младший брат Николай Михаил, уже упомянутый воспитатель обоих младших великих князей генерал Ламсдорф, высочайшая няня графиня Ливен, а также еще около полусотни придворных офицеров, солдат и прислуги. А полдюжины из них еще и удостоились права самолично запустить планер в полет. Так что Данилка даже удивился тому, сколько тот смог продержаться. По его прикидкам, он должен был выдержать 5-6 запусков, максимум не более 10, а продержался почти 20. И сломался лишь тогда, когда дюжий семеновец по велению генерала Ламсдорфа запустил его с недоделанного балкона второго этажа правого крыла. Уж слишком сильно тот его швырнул, так что планер, еще не покинув руку гвардейца, громко хрустнул и камнем рухнул на засыпанный мелкими камешками двор. Генерал Ламсдорф, наблюдавший полеты со ступенек дворца, нахмурился и, бросив «бесполезная игрушка», развернулся и ушел внутрь дворца движением руки, повелев обоим младшим великим князьям следовать за собой, что едва не стало для Данилки полным провалом всех его усилий. Нет, не потому что генерал Ламсдорф не одобрил его творение. Главные зрители-то, юные великие князья, были в восторге. А вследствие того, что пока он собирал обломки своего детища, к нему подобралось двое лакеев и сцапали его, тут же притащив под светлые очи мусье Кристофа. Он здесь тоже присутствовал, ну так кто бы сомневался. «Ну что, пащенок, добегался?» На русском мусье Кристоф говорил с заметным акцентом, но достаточно чисто. «На конюшню его 40 плетей!» «Ух ты ж!» — ахнул кто-то из дворни. «40 плетей — верная смерть, даже для взрослого. А уж мальчонки-то и десятка может хватить. Да что там десяток? Энтот-то в прошлый раз после единого удара кнутом едва отлежался. И хотя он с того момента довольно сильно окреп, но 40 плетей...» Данилка дернулся, пытаясь вырваться, но лакеи держали крепко. Черт, попал как кур во щи, и как он мог так расслабиться? А самое обидное, что все почти получилось. Маленький трубочист отчаянно огляделся. Что делать? Сейчас ведь уволокут на конюшню и запорют. Но тут высокие двустворчатые двери дворца распахнулись, и на пороге появилась сама государыня. «Государыня-императрица!» — громко проорал один из гвардейцев и вытянулся во фрунт. Все же остальные, кто толпился во дворе, с интересом пялись на разворачивающееся действо под названием «наказание неуловимого», поспешно склонились в поклоне. Государыню Данилка до сего момента, конечно, видел, но издалека. Женщиной она была весьма в теле, но вполне симпатичной. Ну, на взгляд бывшего майора и для 40-летней женщины. Единственное, что сильно портило ее в его глазах, — это выражение лица. Оно почти всегда было надменным и очень часто презрительным. Она подошла к нему совсем близко и уставилась на него холодным взглядом. «Трубочист?» «Да, ваше императорское величество!» Данилка поспешно склонился в глубоком поклоне, слегка созоровав и изобразив не крестьянский, а скорее придворный дворянский поклон. «Позвольте выразить свое восхищение перед столь прекрасной и величественной женщиной!» Этой фразой он рисковал. И сильно. За подобное любого из дворни могли запросто забить на конюшне, чтоб знал свое место холоп. Ишь чего удумал, самой императрицей восхищаться, пусть и вдовствующей. Такому быдлу, как вы, дозволяется только одно — глаза в землю и не дышать. Восхищаться же могут только дворяне. Но он решил рискнуть. Все равно конюшня светит, так что самое время. «Хм, а ты галантен, мальчик». Императрица подняла взгляд на мусье Кристофа и негромко уточнила на французском. «Селенфар де Келькан? Это чей-то бастард?» Дворецкий вздрогнул и изумленно проблеял. «Je ne sais pas, votre majesté. Не могу знать, ваше величество». «Хм, ладно. Ну, показывайте мне, что тут у вас летала аки птица?» Громко заявила она. «Это же ты сделал?» Государыня вновь обратила внимание на Данилку. «И где твое творение?» «Так вот оно, ваше величество!» Маленький трубочист дернул плечом, вырывая руку из захвата одного из лакеев, и подскочил к обломкам планера. «Сломалось! Господин гвардеец его со всей дури как кинет! У него крыло и обломилось, так что нет его сейчас. Сломано!» «Как ты сказал? Со всей дури?» Вдовствующая императрица рассмеялась. «Так ты не только галантен, но и остер на язык. Милый мальчик, следуй за мной!» повелела государыня, после чего развернулась и двинулась в сторону дверей. Уже через полчаса, начисто отмытый и переодетый в более свежую и куда более нарядную одежду, Данилка был представлен пред светлые очи владычицы Павловского дворца. Рядом с ней чинно устроились три девочки и два пританцовывающих от нетерпения пацана. Вернее, девочка здесь была одна, младшая из сестер, Анна. Две остальные были уже девушками. К старшей из них, 17-летней Марии, в прошлом месяце уже даже прибыл жених, наследный принц Саксон-Веймарский Карл Фридрих. Ну, так болтали среди дворни. И чего это они все так в этих немцев вцепились? Средняя же, 15-летняя Екатерина, пока была ни за кого не сговорена, или просто дворня об этом еще не знала. Кроме них, рядом с государыней стояли еще несколько человек, большую часть из которых Даниил знал, естественно, заочно, по слухам, ходящим промеж дворни. «Ну, рассказывай, как такое удумал, людей в небо запускать?» — строго произнесла государыня. «Так то не я, матушка!» Тут Данилка рискнул и попытался изобразить нечто вроде галантного поклона, который видел в фильме «Собака на сене». Здесь таких ПДД уже никто не делал, да и делали ли что-то подобное вообще, или это просто режиссер придумал для смеху. Но выглядел подобный поклон в исполнении сопливого семилетки куда забавнее обычного поклона. Даст бог развеселяться. А веселый человек всегда благорасположен к тому, кто его развеселил. Недаром короли шутов частенько одаривали, как, впрочем, и били. Ну да тут не угадаешь. Недаром классик написал «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Но у него выхода нет. «Как не ты?» Императрица недовольно покосилась настоящего рядом дворецкого. Уже снаушничал сволочь. «А кто же?» «Так француз!» — невозмутимо заявил Данилка. «Бают, что он над Санкт-Петербургом на Федора Стратилата в небесах летал на бычьем пузыре от быка-великана. Ну, ежели то, что среди дворни болтают, правда». «Как? На бычьем? А-ха-ха!» Государыня снова весело расхохоталась, а успокоившись, повелела. «Подойди!» Данилка прянул вперед. Императрица раскрыла маленькую сумочку и выудила из нее серебряный рубль. «Вот, возьми, повеселил». «А как ты этот самолет сделал?» «Так я голубей ел, государыня», — бесхитростно сообщил Данилка. «Я ж малый еще, и в списках дворни не состою, так что кормят, чем бог пошлет». Это уже давно было не так, ну или следовало признать, что в этом отношении бог к Данилке был весьма благосклонен, но признаваться в этом Данилка не собирался. «А я ж расту, мне все время есть хочется». Вот и ловил по крышам и чердакам, когда случалось. Ну и когда ощипывал, на крылья дивился, как они устроены. А как-то еще чайку Господь сподобил камнем прибить. В ей, заразе, мясо куда больше было, только оно рыбой сильно воняет. Но я и там тоже крылья рассмотрел, все-все косточки. Вот и начал думать, как это повторить. А там такая хитрость есть. Рассказ о началах бионики государыне быстро надоел, так что она жестом прервала Данилку и спросила. «Мой сын Николай просит отдать тебя ему в услужение. Чего делать можешь?» «Да все, государыня! И воротники крахмалить, и галстуки повязывать, и ботинки чистить так, чтобы блестели, как у кота яйца». «Как? У кота? Почему?» «Так он же их каждый день вылизывает, да по нескольку раз». «А-ха-ха-ха!» На этот раз расхохоталась не только императрица, но и все окружающие. Так что разговор закончился хорошо. Хотя с Даниила 7 потов сошло. Нет, делать перед начальством вид лихой и придурковатый, как завещал Петр Великий, он научился еще во время срочной службы, что его потом не раз выручало, даже когда он был уже в майорском чине. Но сегодня этого было мало, потому как нужно было еще и расположить к себе очень разномастную компанию, ибо государыня государыней, но она как солнце далеко, а вот рядом очень много людей, которые куда ближе, и сталкиваться с ними ему придется куда чаще. Неприятности же они могут доставить ему ничуть не меньше, но вроде как все удалось. А когда возник вопрос, что ему шить из одежды, потому как ливреи даже на близкий размер в запасах не имелось, он и предложил пошить ему черкеску с папахой, потому как от лакейской ливреи его воротило, самая холопская одежда. А казачки, судя по слухам, уже встречались, правда, по большей части в виде рабчонков, но он для такого цветом кожи не вышел. Правда, были еще гайдуки, но они чаще всего набирались из куда более взрослых, да и функции у них были скорее охранные. «Вот, извольте, пожалуйста, ваше высокопревосходительство». Воспитатель великих князей генерал Ламсдорф величественно принял чашку капучино, сделал глоток и с наслаждением закатил глаза. «Вот как это у тебя получается? Кофе-шанг, государыня императрицы, тоже твой рецепт вроде как освоил, а все одно у него кофе совсем не такой». Данилка молча стоял напротив, поедая глазами генерала. Вопрос был риторический, поэтому ответа на него не требовалось, хотя ответ был. Дело в том, что, как выяснилось, вариант заваривания кофе, именуемый очень похоже «капуцин», в этом времени уже имелся. Но местный рецепт довольно сильно отличался от того, который любил, умел и практиковал Данилка. А кофешенк государыни сумел раздобыть именно его, ну, когда та, попробовав заваренный Даниилом кофе, отправила его учиться у сопляка, чего тот делать совершенно не собирался. Не может же взрослый, состоявшийся кофешенк с большим опытом слушать всяких сопляков. Ну вот и он не стал, а пообщался с другими такими же из числа тех, кто служил при императоре и больших сановниках, где и надыбал нужный рецептик, который оказался не совсем тем, ну или, вернее, совсем не тем. «Значит, просишь, чтобы тебя вместе с великими князьями к учителям допустили?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство». «Занятно». «Что? То есть как это никак нет?» Данилка быстро заговорил, добавив в голос плаксивых ноток. «Да на что мне учителя-то, ваше высокопревосходительство? Я и сам разумен, самолет вот сделал. А науки всякие для меня сложные. У меня уму не хватит их понять. Да и шо языки разные. Ну зачем мне они? Я с немцами всякими говорить не собираюсь. Вот еще. Коль они сюда приехали, так пусть сами русские учат, а не мы ихний». «А ну, цыц!» — рявкнул генерал. — Раскричался мне тут балаболка. — Волю почуял? Вот я тебе сейчас. Сказано, будешь заниматься, значит, будешь. И не сметь мне перечить. Он сделал громкий глоток и сердито грохнул чашкой о блюдце, а Данилка скорчил грустную рожу и опустил голову, но окончательно не сдался. Подняв на генерала полные слез глаза, он со всхлипом спросил. — Чего? И даже языки иностранные учить тоже, да? «Непременно учить! Сам проверять буду, а то ишь волю взял!» Выволочка продолжалась еще 10 минут, после чего из-за закрытых дверей послышался звон медного колокольца, а затем они распахнулись, и в комнату, в которой находились они с генералом, выметнулось 2 буйных вихря — Николай и Михаил, а вслед за ними вошел высокий мужчина в несколько старомодном сюртуке, учитель математики великих князей. «Добрый день, ваше высокопревосходительство!» — степенно поздоровался он с генералом Ламсдорфом. «Добрый, добрый!» — сердито пробурчал тот в ответ. «Значит так, с сего часа, кроме великих князей на занятиях, будет присутствовать еще и вот этот казачок. И спуску ему не давать, спрашивать пуще других!» На лице учителя нарисовалось недоумение. «Ну да, маленькие князья-то учились уже давно, а этот казачок...» Но спорить с генералом было себе дороже. «Все понятно, ваше высокопревосходительство». Вообще-то, предложение о том, чтобы Данилку допустили до занятий вместе с маленькими великими князьями, озвучил Николай. Он не забыл того, что сказал ему маленький трубочист на дереве сразу после запуска модели планера. Вот только после того, как Данилка разобрался с тем, как устроены отношения юных членов императорской фамилии со своим воспитателем, ему стало понятно, что просто попросить об этом значит полностью погубить дело. Несмотря на то, что на столь высокий пост его выбрал сам бывший император Павел I, а также вроде как немалый опыт генерала в подобном деле, полученный еще со старшими великими князьями, Матвей Иванович оказался средоточием качеств, которые делали его абсолютно неприспособленным к выполнению подобной задачи. Во-первых, он был твердо убежден, что главной задачей воспитателя является воспитание в ребенке послушания. Все остальное — естественные, точные науки, искусство, языки и так далее — всего лишь инструмент для этого, и не более. Во-вторых, любимым методом воспитания этого самого послушания у генерала был запрет. Лишь только ребенка что-либо заинтересовывало, и он начинал заниматься этим с большим интересом, как тут же следовал запрет. Нельзя, стоп, запрещено. И наоборот, то, что не приходилось маленьким великим князьям по душе, начинало твердо внедряться в практику. Молчать, делать, что велено, еще и еще. А завтра будете заниматься этим еще на час дольше. Исполнять. Поэтому, когда Николай попросил допустить Данилку до занятий, бывший майор едва не взвыл, понимая, какой будет реакция генерала. Слава богу, тот сразу не воспринял эту просьбу как нечто серьезное. Плюс сработало то, что его отношение к Данилке было вполне благожелательным, в первую очередь благодаря самому Данилке. Тот разузнал, чего ему нравится больше всего, и пару раз подстроил ситуацию, когда генерал застал его за отработкой ружейных приемов с палкой. Генерал застал казачка в тот момент, когда тот рьяно маршировал на заднем дворе, командуя сам себе «Шагом марш! На караул! Налево! Направо!» Да так лихо, что сердце генерала возрадовалось. Плюс генерал сильно пристрастился к его капучино. Так что Данилке удалось сначала спустить просьбу Николая на тормозах, ну а сейчас вообще сделать вид, что идея учиться вместе с великими князьями ему шибко не нравится. Чего натура генерала снести просто не смогла. Как это так? Какой-то казачок смеет проявлять недовольство тем, что никак не может находиться в его воле. Немедля заставить, да еще и наказать. Пущай мучается, еще и иностранные языки изучая. А уж я проконтролирую, дабы и не смел отлынивать. По всей строгости спрошу. А если бы просто попросили, так не то что не разрешил бы, на конюшню отправил бы, направёшь. Это ж надо было что удумать, дворового пащенка языкам учить. Да тут еще посмотреть надо, нет ли здесь какой крамолы. Следующие несколько дней для Данилки были адом. Нет, объем и уровень знаний в этом времени был гораздо меньше, чем даже во времена его школы, но вот подача... Здесь пока никто особенно не озабочивался удобством изложения материала. Учитель просто вещал, а ученики должны были разбираться в этом самостоятельно. Особенно такие, как Данилка. К маленьким великим князьям все-таки проявлялось некое снисхождение. Если учителя видели, что они совсем не понимают изложенное, то старались разъяснить. Так что Даниил мог только поблагодарить судьбу за то, что эти двое мальчишек были шебутными и немного ленивыми, как, впрочем, большинство детей в этом возрасте, вследствие чего подобные разъяснения учителям приходилось делать на каждом уроке. Но порку на конюшне в субботу он все равно заработал. Слава богу, она происходила в присутствии примчавшихся на конюшню Николая и Михаила, которые строго следили за тем, чтобы бывшего маленького трубочиста особенно сильно не били. Данилка подстраховался и в первый раз пообещал пацанятам, что сразу после порки он, если будет в состоянии, проведет их на крышу. Вот они и следили за тем, чтобы он непременно остался в состоянии, повелительно покрикивая на конюха, если тот ударял слишком уж сильно. Плюс пороли его, как малолетку, розгами, а не кнутом, так что было хоть и больно, но терпимо. На крышу они тогда попали, хотя Данилку после порки слегка лихорадило. И что в этом времени за привычка чуть что сразу на конюшню и пороть, как будто других наказаний нет? В тот раз они просидели там почти полчаса. Уж больно мальчишек очаровал открывшийся вид, после чего он увел их вниз. И поплохело ему за это время, и надолго исчезать из поля зрения нянек и гувернанток тоже было нельзя. Остаток субботы и воскресенья он отлеживался. Ну как, обязанности и слуги с него никто не снимал, так что только лишь лежать не получилось. Но Николай оказался понимающим парнишкой и особенно сильно его не напрягал. Даже сам оделся к воскресному семейному обеду. Хотя Данилке вставать все равно пришлось, потому что вдовствующая императрица также пристрастилась к капучино, а заваривать его правильно пока получалось только лишь у него одного. Но справился. А с понедельника все началось по новой. Проблемы с языками были ожидаемыми. В школе он учил немецкий, но после войны с учителями была большая напряженка. У них, например, язык преподавал учитель географии, бывший фронтовой разведчик, нахватавшийся по верхам во время войны. Понятно, что после подобного обучения допросить пленного или уточнить по карте расположения штаба либо артиллерийские позиции у них в классе мог любой, а вот разговаривать... С английским же и французским он столкнулся только уже в зрелом возрасте и исключительно через эстраду. Нет, от «Битлз» или «Роллинг Стоунс», как всякие там столичные, он не фанател, но среди полученных от тестя с патефоном пластинок было несколько с композициями Синатры и Поля Робсона. А уже гораздо позже он по случаю прикупил пластинки Мирей Матье и Джо Дассена. Хотя на патефоне эти пластинки воспроизводились весьма паршиво, несмотря на то, что он регулярно перебирал его своими руками, и Анисим из своего неуемного любопытства с помощью словарей и учительницы из местной школы, в которой учились его дочери и сын, умудрился перевести все их песни, которые имелись на пластинках. А то как это, слушать песню и не знать, о чем она? Это ж песня, ее понимать надо. Так что кое-какая языковая база у него была, но в текущей ситуации языки ему давались очень тяжко, уж больно далеко мальчишки оторвались от его текущего уровня. Ну дык, они французским владели лучше, чем русским, а мамка у них вообще немка, как и воспитатель и няня. И уже после первых занятий он понял, что порка по субботам теперь станет для него регулярным пунктом распорядка на многие месяцы, а то и годы. Русский язык. Читать он научился уже давно, продрался через все эти яти, фиты и юсы и наловчился их игнорировать, скорее угадывая, как читать то или иное смутно похожее слово. А вот писать... Тут все было плохо. Все правила нужно было учить заново, причем было их как бы не больше, чем в той грамматике, которую он изучал в школе. Ну так и букв здесь также было больше. А вот с арифметикой, по поводу которой он считал, что уж здесь-то он будет на коне, вышло забавно. Нет, большую часть примеров и формул он освоил, если не в лед, то очень близко к этому. Но, увы, и здесь также оказался большой подводный камень. Имя ему было «Единицы измерения». Пут, фунт, золотник, четверть, гарнец, аршин, сажень, вершок, пять. Да еще и то, что при одном и том же названии эти единицы измерения в зависимости от местности и страны имели свои собственные значения. То есть тот же дюйм, кроме английского, был еще баварский, который меньше английского, баденский, который больше, а также испанский, рейнский, ревельский, старопольский, коронный и так далее. А часть из них и безо всякой зависимости. Скажем, тех же сажений, как выяснилось, было аж 5 штук. Мерная или маховая, косая, казенная, без чети и с четью. Плюс дроби. Как оказалось, несмотря на то, что десятичные дроби здесь были уже известные, никто ими особенно не пользовался. Так что обычным примером задачи было нечто типа прибавить 3/8 пуда ржи к 11/16 пуда, а потом разделить получившееся на 11 человек, из которых четверо мужчин, которым потребно на 2 меры больше, чем женщинам, и на 3, нежели детям. Сколько получил каждый мужчина, женщина и ребенок, и сколько помимо мужчин было женщин и детей. Короче, и здесь блеснуть не удалось. Ну, почти. Обычные-то цифры без привязки к мерам веса, длины и объема он вычитал, складывал, делил и умножал вполне себе шустро. Вот только подобных примеров в здешних учебниках было не особенно много. Кроме того, будущим правителям преподавали географию, военное дело, механику, физику, закон Божий и массу других предметов, среди которых были этикет и танцы. По последним Данилку постоянно шпыняли. А вы попробуйте изобразить какие-нибудь танцевальные па, когда у вас вся спина зудит после субботней порки. Ну и обязанности слуги с него тоже никто не снимал, как и приготовление капучино. Он почему-то пользовался особенной популярностью, а вот раф, макиато, деолья и латте оказались не столь популярны. Нет, их пробовали, хвалили, но заказывали в основном почти исключительно капучино. Так прошло несколько месяцев, и на день преподобного Нектария Болгарина Битопольского и его старца Филофея из корейского скита Афонских спина Данилки впервые за все время обучения оказалась в целости и сохранности. Потому что в этот день он впервые смог, все еще путаясь и коверкая слова, ответить на все вопросы, заданные ему учителем французского языка. Николай с Михаилом вовсю забавлялись, слушая его ответы, но учитель благосклонно кивал и в конце заявил, что этот мальчик его порадовал. А поскольку на законе Божьем он четко оттарабанил все спрошенные молитвы и достаточно точно пересказал житие Симеона Столпника, а на арифметике ему сегодня попались примеры без дробей, никто из учителей не выразил неудовольствия его прилежанием. Да и вся неделя прошла хорошо. Была пара занятий, на которых он неминуемо вляпался бы, но как раз в этот день в гости прибыли старшие сыновья, и матушка-государыня вызвала Данилку с занятий, дабы порадовать российского императора и его первого брата фирменным капучино, так что он выдержал, смог, получилось. От следующих порок это его, конечно, не спасет, но впереди забрезжил маленький шанс на то, что чем дальше, тем они станут все менее и менее регулярными. А потом наступило Рождество. Со всеми его праздничными атрибутами — елкой, вертепом со святым семейством, катаниями на санях, балами, которые прошли полностью мимо Данилки, потому что на святки все семейство укатило в Петербург, заселившись под бок к старшему сыну императору России Александру I в Зимний дворец, а Данилку не взяли. То есть Николай вроде как хотел, потому как сам ему об этом говорил, но его желания, судя по всему, оказалось недостаточно. И это едва не стало для Данилки роковым, потому что мусье Крестов ничего не забыл и ничего не простил. Спасла Данилку собственная наглость, потому что спать он завалился в спальне Николая, прямо на его кровать, а пришли за ним в каморку, в которой он обычно ночевал, на сундуке. А вы что думали, что для прислуги кто-то озаботился сделать кровати? Как бы не так. Практически вся дворня спала где ни попадя, по большей части прямо на полу или там на предметах мебели, тех же сундуках, лавках, ларях. Данилке-то еще хорошо, он маленький, а вот как взрослому мужику умоститься на крышке сундука длиной всего метр с небольшим? Ведь умащивались, потому как спать на каком-никаком мебле было престижно, и тот же дюжий старший лакей коротал ночи, скрючившись именно на сундуке, ибо на полу ему было невместно. Так вот, когда тати с грохотом распахнули двери в чулан, в котором он обычно квартировал, Данилка вскинулся на кровати и замер, осознавая, что творится, а потом взлетел на ноги и метнулся к окну, торопливо скидывая накидной замок и изо всех сил потянув створку. «Нет, я вот здесь, а!» — послышалось из короткого коридорчика. Данилка зло стиснул зубы и, бросив не до конца открытое из-за образовавшейся наледи окно, метнулся к двери, встав рядом с косяком. Конечно, можно было спрятаться под кроватью, она тут была вполне себе мощная, с балдахином и с простыней, свисающей почти до пола, но достанут ведь. Так что он решил рискнуть и попытаться, так сказать, выскользнуть на оперативный простор. Эх, торбочку свою верную в чулане оставил, идиот. Слава богу, железная свайка всегда при нем. За оружие ее никто не считает. В свайку тут играет и старый млад, а приложить при необходимости ей можно нехило. Так что даже если поймают в дверях, есть шанс оторваться. Двери с треском распахнулись, едва не приложив его створкой, после чего в спальню ввалилось два лакея в меховых безрукавках. Ну так государыня в городе, вот и топили сейчас куда меньше, поэтому народ утеплялся чем мог. Данилка и сам спал одетым, дворецкий сволочь экономил, явно разницу себе в карман кладет. «Здесь он!» — обрадованно заорал первый. «Прячется где-то! Глякась, кровать помята!» «Как бы он того, в окно не выпрыгнул! Глякось, открыто!» — возразил ему второй. Дожидаться, что будет дальше, Даниил не стал, выскочив из-за двери и... едва не воткнувшись головой в пузо мусье Кристофа. Тот занял своей немалой фигурой большую часть дверного проема. «Саля амфуар! Грязный бастард!» — зашипел тот, будто натуральная змея, хватая Данилку за волосы. Но это оказалось его ошибкой. «Шлись! Шлись! Шлись!» Мальчишка остервенело заработал тяжелой и острой кованой свайкой. «У-у-у!» — взвыл мусье Крестов, выпуская его волосы, но Данилка на этом не остановился. «Шлись! Шлись! Шлись!» Два последних удара пришлись в мошонку, а еще один в колено. Француз отчаянно завизжал, а Данилка, увернувшись от пальцев первого из подбежавших лакеев, рванул вперед по коридору. Конечно, его могла ждать засада из какого-нибудь очередного лакея, но он понадеялся, что дворецкий не стал для поимки сопляка разрабатывать целую специальную операцию с дальним прикрытием пути отхода и всем таким прочим, и оказался прав. Двое лакеев в меховых безрукавках были единственными, кого дворецкий привлек к своей операции, так что больше ему никто не встретился. До конца святок Данилка ныкался по своим старым укрытиям, а по возвращении семейства государыни прямо у крыльца рванул к генералу Ламсдорфу и, размазывая по лицу сопли и слезы, с надрывом поведал дяденьке о том, что мусье Кристоф ночью затащил его в спальню к Николаю, бросил на кровать и попытался содрать с него кальсоны, отчего ему пришлось отчаянно защищаться. Похоже, что дворецкий об инциденте ничего не доложил, то ли собирался сделать это по приезде, то ли просто стыдно стало, что три взрослых мужика не справились с каким-то сопляком, так что первой до ушей генерала дошла версия Данилки. После чего дворецкий был вызван по светлые очи воспитателя великих князей, а когда тот с трудом пришкандыбал, нахмурившийся генерал, отметивший хромоту и общую скособоченность, наличие которых полностью объяснялось рассказом бедного ребенка, повелел предъявить к осмотру срамное место, поскольку Данилка сообщил, что, отбиваясь, пару раз врезал по главному источнику опасности. Дворецкий от подобного требования пришел в изумление и тут же вспомнил о своих дворянских корнях и иноземном происхождении, на основании которых напрочь отверг подобные притязания, чем очень сильно разгневал Матвея Ивановича, который немедленно запросил аудиенции у государыни. Как там развивались дела дальше и чем дворецкий пытался оправдаться, до Данилки дошли лишь очень смутные слухи. Вроде как там было еще какое-то дознание, и баяли, срамное место у француза кто-то все-таки посмотрел, о чем было доложено государыне, как и о том, что утром того дня, о котором Данилка рассказал генералу как о дне происшествия, девки замывали пол в спальне Николая и стирали измазанные кровью штаны и кальсоны мусье Кристофа. А что там было точно, и генералу ли удалось убедить государыню в том, что человеку с подобными наклонностями, да еще и облеченному кое-какой властью, далее позволять пребывать поблизости от парочки юных великих князей не стоит, либо она сама так решила, Даниилу никто не рассказал. Но он от этого не сильно и страдал. Главное, что спустя всего два дня мусье Кристоф из дворца исчез. Куда он делся, неизвестно. Среди дворни слухов об этом ходило много, и обратно во Францию уехал, и в Москву перебрался, а то и вообще к тому самому пресловутому Калякину, мол, рыбак рыбака. Более всего кумушки переживали о том, как умело охальник скрывал свои извращенные наклонности. Хотя все ведь на виду было, парочка лакеев при нем почти всегда ошивалась, и даже ночью. Да и на баб и девок он особенного внимания не обращал. Только одну Маланью, что о прошлом годе от лихоманки за три дня сгорела, иногда в бане пользовал, так она, страдалица, сказывала, что он ее необычным естеством имел, а, прости господи, все в задницу своим отростком тыкал, ну, прям как садомиты друг дружку. Раньше думали, потому как француз, а нынче вот оно, как выяснилось. На том это приключение для Данилки и закончилось.